Не скоро еще решился бы Фарнаус выглянуть из дома, если бы ему не приснился сон, который заставил его забыть об усталости и покинуть излюбленное ложе. Фарнауза посетили во сне его родители. Правда, матери своей он никогда не видел, но ни на минуту не усомнился, как во сне, так и после пробуждения, что молодая красивая женщина, вошедшая к нему вместе с Ухейро, была его матерью. Оба они, и Фарнаус, и его мать, вели себя так, как будто виделись каждый день. Ни тот, ни другая нисколько не удивились, ни у того, ни у другого не вырвалось ни единого вздоха при этой нежданно-негаданной встрече. Рука Ухейро лежала, как львиная лапа, на хрупком плече молодой женщины, которая на вид годилась ему в дочери. В этом не было, впрочем, ничего удивительного. Мать Фарнауза ведь умерла очень молодой и, конечно, осталась в царстве мертвых такую, какой была. «Вчера во сне пришли ко мне отец с матерью и корили за то, что я не навещаю их», — сказал наутро Фарнаус сестре. «Отец с матерью!» — вскричала Попина. «Да, отец и мать!» — сказал Фарнаус. «Так я пойду». «Куда?» — совсем растерялась Попина. «Куда ты уходишь?» «На кладбище!» — ответил Фарнаус. «Слава Богу!» — вздохнула с облегчением Попина. На кладбище Фарнаус отправился с Кусой. Вначале он заявил, что пойдет один, что хочет без чужой помощи разыскать место погребения своих родителей. Попина, уже приготовившаяся было сопровождать его, вынуждена была снять выходное платье и остаться дома. С Кусой Фарнаус столкнулся в дверях, выходя на улицу. Когда Куса узнал, куда отправляется его дядя, он тут же заявил, что и сам собирался на кладбище, что с трудом отпросился со службы и зашел как раз, чтобы прихватить с собой Фарнауза. Куса был навеселе, и Фарнаус постеснялся отказаться. Однако настроение у него испортилось. Вышло не так, как он задумал. Этот хмельной человек, чье рождение причинило ему некогда необычайную радость, и чьей смерти он потом желал так, что даже собирался убить собственной рукой, словно только для того и существовал, чтобы все время ставить палки в колеса Фарнаузу. 10 лет, прожитые ими вдали друг от друга, ничего не изменили, потому что не изменились они сами. Фарнауз, смущенный, полный внутреннего напряжения, как когда-то в старину, шагал рядом с Кусой, и у него было такое чувство, будто эта Куса насильно вел его на кладбище, куда ему вовсе уже не хотелось идти. Получилось совсем не то, чего он хотел. Он побывает на кладбище вместе с Кусой, отдаст долг покойникам, как это принято, и только. А между тем он придавал гораздо большее, поистине глубокое значение сегодняшнему посещению кладбища. Ему предстояло впервые встретиться с ушедшими родителями, впервые побеседовать с мертвыми. А это было для него таким огромным, таким необычным, таким таинственным и священным событием, что никто другой не мог и не имел права присутствовать при нем, а тем более принимать в нем участие. А во-вторых, Во-вторых, сегодняшний день должен был стать днем окончательного возвращения Фарнауза на родину. Сегодня он должен был убедиться, что у него есть отчизна, что действительно существует земля, в которой в самом деле покоится прах его родителей. Конечно, Куса по-своему тоже был прав, да и кто мог помешать ему посетить могилы деда и бабушки? Но почему же именно сегодня, одновременно с Фарнаузом, родилось у него такое желание? Не было ли в этом злого умысла? Не ставил ли он себе целью испортить, отравить Фарнаузу первое свидание с мертвыми родителями? Или, во всяком случае, оказаться свидетелем и соглядатаем при этом свидании, чтобы покойный отец и мать ничего не передали без его ведома своему живому сыну? Так думал Фарнауз. Этого он боялся, а еще больше стыдился того, что идет к родителям за духовным наследством, унижая себя подобными мыслями. Лязганье мешка Кусы вновь напомнило ему о незримых, нерушимых оковах, вынесенных им еще из материнской утробы. Мертвые возлагали на него свои надежды. Ему поручали они тот маленький клочок земли, который заполнили своими костями и осветили своею кровью. Им нужна была забота, и они были правы, призвав к себе своего сына, чтобы попросить его заботиться о них. Но родители не подумали, годится ли для этого Фарнауз. Смерть многое стерла в их памяти, многое упростила в их глазах и сделала их более требовательными. Ведь там, в вечной сырости и вечном мраке, не было никаких трудностей, никаких препятствий, никакой боли или горя, потому что там ничего не происходило. Туда не доносилось и лязганье этого кожаного мешка, а если доносилось, то лишь как отзвук, как голос давно покинутого, утраченного мира живых, голос смутных воспоминаний, навевающих печаль. А Фарнауза от этого звука мороз подирал по коже, и он думал с испугом, что это у него насыпано в мешке. Стояло жаркое лето, и на кладбище это особенно бросалось в глаза. Зной опалил и сушил кипарисы и испещрил красными пятнами их темную зелень. Трава вся засохла, она распадалась и осыпалась кучками пыли от одного лишь звука шагов. Зато расплодились насекомые и пресмыкающиеся, в кустах слышался нескончаемый шорох и шелест. Но вот что было удивительно. Оказалось, что Фарнауз выкопал некогда могилу Ино почти рядом с усыпальницей своих родителей. Это вышло помимо его воли и сознания, случайно, и в этом тоже чувствовалась рука судьбы. Когда дядя и племянник проходили мимо могилы Ино, Фарнауз наклонился и поднял с нее сухую ветку. Куса засмеялся и посоветовал ему сперва взглянуть на могилу отца и матери. Куса и это знал, и могила Ино не укрылась от него, но Фарнаузу нисколько не было любопытно, как он узнал о ней и как нашел ее. Ему теперь все было безразлично. Куса стоял перед небольшой гробницей И Фарнаус догадался, что тут и было место вечного успокоения его родителей –